Раскрыв дверь, Лина нос к носу столкнулась с тремя бойцами в тяжелых скафандрах. Понимая, что это не поможет, девушка выпустила в них короткую очередь, надеясь хотя бы ошеломить, и отпрыгнула в сторону. Бегать она умела. Оставалось надеяться, что они ненадолго замешкаются и позволят ей добраться до бокового коридора, не успев до этого разнести из своих тайфунов. Лина не знала, что творится в магистрате, но понимала – нечто грандиозное. На своем пути она видела, как из космоса бьют лазерные батареи, а стрельба, похоже, шла по всему зданию. Кроме того, артефакт постоянно плакал, жалуясь на близость демонов, намеревающихся утащить его в бездну. Почему-то девушка ему верила. До спасительного поворота оставалось не более 15 метров, когда оттуда показался Рухим. Лина резко затормозила, вскинула автомат. Убить из него столь сильного монстра невозможно, однако стоять на месте в ожидании смерти было еще хуже. Лучше уж умереть, сражаясь. А умереть придется. Деваться ей было некуда, дверей поблизости нет. Рухим уже развернулся, гроздь боевых жвал угрожающе покраснела, генерируя мощный импульс, от которого в закрытом коридоре не было спасения. Лина закричала. Зло, безнадежно, спеша за оставшиеся мгновения опустошить обойму. Не убить, так хоть поцарапать. Рухим ударил. «Я делаю», —